чем всегда. Вода. У дороги белый камень, на распутье под ногами. Все дороги завершатся берегами. На пароме деревянном поплыву я окаянный, чтоб найти однажды берег безымянный. Дева, дева, бомба, вороны, дева, дева, бомба.